Десятое собеседование Авва Исаака Скицкого II о молитве. Глава 1. Между высокими постановлениями отшельников, изложенными при помощи Божией, хотя и не искусным пером, порядок повествования заставляет кое-что вставить, присовокупить, хотя это и кажется родимым пятном, положенным на красивое тело. Впрочем, я не сомневаюсь, что этим будет доставлено всем простецам немалое вразумление касательно образа всемогущего Бога, о котором читается в книге «Бытия», особенно когда это касается такого важного догмата, так что незнание его без большого богохульства и ущерба для кафолической веры не может оставаться. Глава 2. Об обычае праздновать Пасху в Египте. В египетской стране, по древнему преданию, соблюдается такой обычай, что после Дня Богоявления, под которым священники той области понимают крещение Господне и Рождество по плоти, и потому торжество того и другого таинства празднуют не в два дня, как в западных областях, а в один день. Александрийский первосвященник рассылал послания по всем церквам Египта, в которых назначал начало Четыридесятницы и День Пасхи не только по всем городам, но и по всем монастырям. И так по этому обычаю, немного дней спустя после предыдущей беседы с Аввой и Исааком, пришли праздничные послания епископа вышесказанного города Феофила, в которых с назначением Дня Пасхи он поместил длинное рассуждение против нелепой ереси антропоморфистов и опроверг ее обильной речью. Это почти всеми монахами, обитавшимися по всему Египту, по ошибке от простоты было принято с таким огорчением, что большая часть старцев всего братства определила отвращаться упомянутого епископа как зараженного весьма важной ересью, а именно казалось противным священному писанию отвергать, что всемогущий Бог имеет образ, подобный человеческому, поскольку ясно свидетельствуется, что Адам сотворен по образу его. Наконец, и теми, которые обитали в Скитской пустыне и которые совершенством и познаниями превосходили всех живших в египетских монастырях, это послание было отвергнуто, так что кроме Аввы Пафнутия, пресвитера нашего общества, никто из прочих пресвитеров, бывших в той же пустыне настоятелями над другими тремя церквами, вовсе не позволял ни читать, ни объявлять на своих собраниях. Глава 3. Серапион впал в ересь антропоморфистов. Итак, среди державшихся этого заблуждения был старец древней строгости в воздержании и в деятельной жизни, во всем совершенный по имени Серапион. Он по неученности, вопреки всем содержащим истинную веру, столько погрешал во мнении о вышесказанном догмате, сколько заслугами жизни и летами превосходил почти всех монахов. Он после многих увещеваний святого пресвитера Пафнутия не смог стать на стезю правой веры, от того, что это мнение казалось ему новизною, которое предки не открывали и не передали. В то время случилось, что один диакон именем Фотий, муж высокой учености, желая увидеть братьев, обитавших в той пустыне, пришел из Каппадокии. Блаженный Пафнутий, с большой лаской приняв его, для утверждения веры, изложенной в письмах вышесказанного епископа, поставив на средину при всех братьях, стал спрашивать: «Кафолические церкви всего Востока, как толкуют то, что говорится в книге Бытия? Сотворим человека по образу и по подобию нашему». Бытие 1:26. Когда он объяснил, что все начальники церквей понимают образ Божий и подобие не в простом, буквальном, а в духовном смысле, обильной речью и многими свидетельствами Священного Писания, доказывал, что к неизмеримому, необъятному и невидимому величию неприложимо что-либо такое, что может быть изображено в человеческом составе и подобии, потому что Бог имеет бестелесную, несложную, простую природу, которую нельзя как глазами видеть, так и умом объять, то старец, тронувшись многими и сильными доказательствами ученого мужа, склонился к вере, к кафолическому преданию. Когда беспредельная радость наполнила Авву Пафнутия и нас всех по случаю этого согласия его, а именно, что такому древнему мужу, совершенному в стольких добродетелях, погрешавшему по одной неучености и сельской простоте, Бог не позволил до конца уклоняться от стези правой веры, и когда мы, встав для возблагодарения, вместе изливали молитвы Господу, то старец в молитве смутился духом от того, что почувствовал, как из сердца его исчез тот образ божества антропоморфистов, который он привык представлять себе в молитве, так что вдруг горько заплакал, часто всхлипывая и повергшись на землю, сильным воплем восклицал: «О, несчастный я! Отняли у меня Бога моего! Кого теперь держаться не имею, или кому кланяться и молиться, уже не знаю». После этого мы возвратились к Авве Исааку и, увидав его, приступили к нему с такой речью. Глава 4. О возвращении к Авве Исааку и выведении из заблуждения вышесказанного старца. Хотя новость недавно случившегося дела и желание начатой беседы о состоянии молитвы заставили нас, оставив все прочее, прийти к твоему блаженству, но к этому желанию присоединилось и тяжкое заблуждение Аввы Серапиона, в которое он впал, как мы думаем, по хитрости нечистых демонов, ибо мы колеблемся немалым отчаянием, видя, что он по неведению не только совершенно погубил столько трудов, которые похвально совершал 50 лет в этой пустыне, но и подвергся опасности вечной смерти. Итак, во-первых, мы желаем знать, откуда или для чего приключилось с ним такое тяжкое заблуждение. Потому просим научить, как мы можем достигнуть того качества молитвы, о котором ты прежде рассуждал не только обильно, но и возвышенно. Ибо до того подействовала на нас удивительная эта беседа, что привела дух наш только в изумление, а не показала, как мы могли бы совершать ее или научиться ей. Глава 5. Ответ о происхождении вышеупомянутой ереси. Исаак. Не нужно удивляться тому, что человек простейший, никогда не учившийся пониманию сущности и природы божества, по невежеству мог до сих пор удержаться в привычке древнего заблуждения или обольщаться, а вернее сказать, закоснеть в прежнем заблуждении, которое разносится не новым обольщением демонов, как вы думаете, а познанием древнего язычества. По привычке к тому заблуждению, по которому почитали демонов, представляемых в образе людей, и ныне также думают, что необъятное и неизреченное величие истинного божества надо почитать под каким-нибудь начертанным образом, которые, стоя на молитве, постоянно умоляли и всегда держали перед глазами. Против этого заблуждения прямо направлено следующее изречение: «Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку» к Римлянам 1:23. Также пророк Иеремия говорит: «Народ мой променял славу свою, Бога, на идола» Иеремия 2:11. Это заблуждение, хотя по сказанному происхождению и срослось с чувствами некоторых, однако под предлогом следующего свидетельства «сотворим человека по образу нашему и подобию» по неискушенности или невежеству привелось и в душах тех, которые никогда не были осквернены языческим суеверием, так что ересь антропоморфистов произошла от превратного толкования, и поэтому с упорным извращением настаивают, что безмерное и простое существо Божие сложилось с нашими чертами в образе человеческом. Но кто наставлен в православных догматах, тот отвращается этого как языческого богохульства и таким образом достигает такой чистоты молитвы, что не представляет в уме никакого видимого изображения божества или телесного его очертания. Глава 6. По каким причинам Иисус Христос кому-либо из нас является то смиренным, то славным? По мере чистоты своей, как я сказал в прежней беседе, всякий ум в молитве своей или возвышается, или вращается в образах, именно настолько отрешается от представления земных материальных предметов, насколько возвысилось состояние его чистоты. И это бывает причиной того, что внутренним взором души Иисус является то то смиренным, то есть в плоти, то прославленным во славе своего величия, ибо не могут видеть Иисуса, идущего в Царство Свое, те, которые, находясь еще как бы в иудейской немощи, не могут говорить с апостолом. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. 2 Коринфянам 5:16. Но лишь те чистыми очами созерцают Его Божество, которые, отрешаясь от низких земных дел и помыслов, восходят с Ним на высокую гору уединения, которая свободна от шума всех земных помыслов и смятений, удалена от примеси всех пороков, возвышена чистою верою и превосходством добродетелей, открывает славу лица Его и образ Его светлости тем, которые заслуживают видеть Его чистыми взорами души. Впрочем, является Иисус и тем, которые пребывают в городах, селах и деревнях, то есть которые находятся в деятельной жизни и трудах, но не в такой ясности, как являлся тем, которые могут восходить с Ним на сказанную гору добродетелей, то есть Петру, Иакову и Иоанну. Ибо так Он явился в пустыне Моисею и Илие говорил. Господь наш, желая подтвердить это и оставить нам пример совершенной чистоты, хотя Сам, как невозмутимый источник святости, для приобретения чистоты не нуждался в отшельничестве и внешнем уединении, ибо полнота чистоты не могла очерниться какими-нибудь нечистотами толпы, не мог оскверниться общением с людьми тот, кто все нечистое очищает и освящает. Однако удалился один на гору молиться, именно этим примером своим, научая нас, чтобы мы, если хотим молиться Богу с чистым и непорочным расположением сердца, также удалялись от всякого беспокойства и смятения толпы, чтобы в этом теле пребывая, мы могли хоть отчасти приближаться к некоторому подобию того блаженства, которое в будущем обещается святым, и чтобы Бог для нас был все во всем. 1 Коринфянам 15:28. Глава 7. В чем состоит цель совершенства наших молитв? Тогда вполне совершится в нас молитва нашего Спасителя, которую Он за Своих учеников молился Отцу, говоря: «Любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино». От Иоанна 17:26-21. Когда та совершенная любовь Божия, которой Он первый возлюбил нас, 1 Иоанна 4:19, перейдет в расположение и нашего сердца по исполнению этой молитвы Господней, которая, как мы уверены, никак не может остаться тщетной. Это будет тогда, когда всякая любовь, всякое желание, всякое упражнение, всякое старание, всякое помышление наше, все, что видим, что говорим, на что надеемся, будет Бог. И то единение, которое ныне существует у Отца с Сыном и у Сына с Отцом, перейдет и в наши чувства и умы. То есть, чтобы как Он любит нас искренней, чистой и неразрушимой любовью, так и мы прилеплялись к Нему всегдашней и неразлучной любовью, именно так соединялись с Ним, чтобы все, на что надеемся, о чем помышляем, что говорим, был Бог, стремясь к вышесказанной цели, исполнения которой желает и молящийся Господь: «Да будут едино, как мы едино, Я в них, и Ты во мне, да будут совершенны воедино. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». От Иоанна 17:21-24. Итак, вот назначение уединенного монаха. Таково должно быть намерение, чтобы он удостоился еще в этом теле обрести некоторое подобие будущего блаженства и начал в этом сосуде предвкушать начатки небесной жизни и славы. Вот, говорю, цель всего совершенства, чтобы дух, очищенный от всякой плотской нечистоты, ежедневно возвышался к небесному, пока всякая деятельность его, всякое стремление сердца сделается одной и постоянной молитвою. Глава 8. Вопрос. как научиться всегдашнему памятованию Бога. Герман. Удивление от прежней беседы, для которой мы пришли сюда, теперь возрастает до большого изумления, ибо насколько от этого учения мы воспламеняемся к желанию совершенного блаженства, настолько же впадаем в отчаяние, не зная, каким бы образом мы могли усвоить столь высокое учение. Поэтому просим, терпеливо позволь нам объясниться касательно того, с чего нам начать в келье заниматься долговременным размышлением. Хотя мы знаем, что твое блаженство не оскорбляется никакой глупостью слабых, которая для того и должна быть обнаружена, чтобы исправить то, что есть в ней нелепого. Итак, по нашему мнению, необходимо, чтобы во всяком искусстве или науке, начиная с самых основ, сперва преподавали легкие и слабые начатки, чтобы, воспитывая и насыщая разумным молоком, мало-помалу взращивали, и ученики таким образом от низшего к высшему мало-помалу постепенно восходили. Короче и яснее можно сказать так, по мнению всех, во всяком искусстве и науке, от первых начал, от легких познаний, нужно переходить к высоким и труднейшим. Как какой-либо отрок сможет произнести простые слоги слов, если сначала не узнает начертания букв? Или как приобретет искусство читать тот, кто не способен еще сопрягать краткие начертания имен? Не учившийся грамматике, как приобретет ораторское красноречие или философское знание? Потому я не сомневаюсь, что и в этой возвышенной науке, которая нас учит постоянно прилепляться к Богу, есть какое-нибудь основание наставления, на котором, сначала утвердившись, можно было бы подняться и к самому верху совершенства. Думаем, что начало это составляет то, чтобы знать, каким размышлением удерживать Бога в памяти или как размышлять о Боге. Потом нужно знать, как этот предмет твердо сохранять, что составляет высокое совершенство. И потому мы желаем, чтобы нам указали какой-нибудь предмет для этой памяти, посредством которого мы умом восприняли бы и всегда содержали бы Бога, чтобы, держа этот предмет перед глазами, в случае уклонения от него, мы были готовы, глядя на него, возвратиться к Богу и могли воспринять его без всякого промедления и без трудностей искания. Глава 9. Ответ на предложенный вопрос. Исаак. Ваше столь тонкое изыскание служит знаком близкой чистоты. Ибо никто не может даже спрашивать об этом, не говорю рассуждать, кроме того, кто с прилежным и деятельным старанием и трезвой заботливостью ума глубоко исследует эти вопросы и при постоянном внимании к жизни, руководясь опытом, подступает к порогу этой чистоты и стучится в двери. Поскольку вижу, что вы, не говорю, стоите у дверей той истинной молитвы, о которой рассуждаем, но как бы руками опытности осязаете внутренности и сокровенности ее, и некоторых членов уже касаетесь, то думаю, что мне немного придется потрудиться, чтобы вас уже, как бы ходящих во дворе ее, ввести и в святилище, как Господь направит, и вы не будете замедлены никаким препятствием в рассмотрении того, что нужно показать. Ибо близок к познанию тот, кто толково понимает, что он должен исследовать. Недалек от знания и тот, кто начинает понимать, чего он не знает. И потому я не опасаюсь, что подвергнусь порицанию за предательство или легкомысленность, если я раскрою то, что в предыдущем трактате о совершенстве молитвы я оставил без рассмотрения. Думаю, что вам, ревностно подвязающимся в этом деле, благодатью Божией, сила этого открыта и без нашего наставления.